Токра, если честно, были довольно смущены, они ненавидели Гаулдов и Джаффа, но понимали, что репликаторы еще хуже, поэтому временно нужно стать союзником. Потом с новой базы перебить хоть всех Гаулдов, но пока не время, и удивительно, что мужчина из цветущего 35-летнего превращается в ходячую развалину, используя кресло древних для координации всех флотов. Он сел обратно в кресло и потребовал отчета состояния, продолжая управлять флотом. Спустя буквально час из множества окон гиперпространства вышли хаттаки и удивительные цилиндрические корабли репликаторов, стали окружать Эгирию, которая и так была в поясе астероидов, возможности побега ограничены. «Нас вызывают. Ответь». Перед ними появилось изображение Саманта Картер, которая смотрела на него пустым взглядом. «Кто ты?» «Ты сражаешься с моими братьями, рабами», — уточнил Лестериус. «Человекоподный репликатор, высшая форма репликатора. Раньше их было больше, пятый, видимо, убил остальных. Ты убила пятого и своих братьев, так что они лишь расходный материал. Первый путь к пониманию — это правильные слова. Я отправляю миллионы репликаторов, и даже рельсотронная точечная защита не спасет тебя. Я похищу тебя и выпотрошу твой мозг. Знаешь, почему я, существо из плоти и крови, выигрываю у тебя? Потому что твоя личность мешает. Саманта Картер является ученым, а не воином. Умение стрелять — это не война, это структура мышления, а также богатый опыт. Итак, ты знала, что я чрезвычайно умен, так зачем ты захотела подарить мне корабли? Самодовольная улыбка репликатора померкла, повинуясь приказу Александра, взлетело сотни глайдеров, управляемых автоматически. Токра идеально рассчитали маршрут. Репликатор только начал стрелять, как произошел синхронный залп разрывателей, установленных на глайдерах. Связь с Картер тут же исчезла, хаттаки перестали двигаться, а крейсеры репликаторов, состоящие из блоков, просто рассыпались. «Токра могут телепортироваться на те корабли и управлять ими?» – спросил Лестериус. «Вызовем Джаффа с ближайших врат, тех, что верны экспедиции». «Спасибо», – вежливо поблагодарил Лестериус, погружаясь опять в управление космическими битвами. Сейчас действительно по всей галактике Джаффа сражаются с репликаторами, используя земное оружие. На сотнях и тысячах планет доставляет земное оружие и патроны. На каждом корабле должно быть минимум 100 воинов, способных к сражению, дабы противостоять репликаторам. Остальное оружие проходило распределение так, как считал старший начальник на местах. Десятки миллионов единиц оружия распространялись по галактике со страшной скоростью. Властью, данной мне жителями галактики, я приговариваю всех репликаторов, как и их лидера, к смерти. Я не успокоюсь, пока не убью тебя, буду преследовать до края галактики, и убью. Ты хотела править вселенной, и поплатишься за это. Репликатор Саманта Картер впервые почувствовала не раздражение, а страх, потому что голос говорил с пустотой, как будто убить ее – это раздавить таракана. И она поняла, что как только этот неизвестный командир узнает, где она, то уже к ней прилетит хаттак и убьет, без сомнения и сожаления, поэтому нужно ускориться с Джексоном. Реакция галактики на речь Лестериуса была противоречивой, достаточно сказать, что Барал смеялся искренне. Лестериус, Титус и Требл, явные союзники Токра, что ненавидят Гаулдов, но им приходится использовать читать речь, где называют свободных Джаффа трусами и ставить себя под угрозу, чтоб уничтожать корабли репликаторов. Тот, кто ненавидел Барала, делал все, чтоб укрепить власть Гаулдов. Почему это не могло быть забавным? Тем временем на Дакаре воины не были довольны, какой-то ублюдок называл их трусами, они не могли этого простить, особенно когда Тилк понял, что речь работала, и количество восстаний на флоте Гаулдов сходило на нет. Он понимал, что новая сила теперь боролась с ним, и он не мог ничего делать. Этот командир заставлял Джаффа считать свободных трусами, которые ударили в спину. Гаулды разработали новый способ, как добиться лояльности своих войск. Флот же Барала уже летит к ним, поэтому следовало скорее искать оружие, которое хотел заполучить Анубис. «Ты знал, ты и Токра помогают Гаулдам сделать нас опять рабами». Кто-то из Джаффа решительно шел к переводящему стену с надписями древних Джейкобу Картеру. Джаффа хотел схватить Токра за грудки, Саманта не успела ничего сделать, как мужчина вывернулся из захвата, перехватив руку нападающего, и с силой ударил планшетом по кадыку, мгновенно убивая человека, что не умеет задавать вопрос. Как будто не видя проблемы, что он только что убил союзника, Джейкоб продолжил переводить надписи. Особенно когда на него навелись посохи Джаффа, и как дочь схватилась за пистолет-пулемет, чтоб прикрыть отца. «Пап!» – закричала Саманта. «Не обращай внимания, это типичные Джеффа. Ты убил Рена?» «Да. Подождем, пока прибудет Баал и убьет всех из вас, или продолжим работу». Вперед вышел Тилк, он был безоружен. «Ты не можешь убивать союзников, Джейкоб Картер. Слушай, я тут исключительно за тем, чтобы защитить свою дочь. Мне плевать на ваш маленький поход Спартака, я сражаюсь не за вашу свободу, а за выживание, то Кра поступают так же. И извини, что не верю во фракцию, чья численность может увеличиться или уменьшиться, от слов по радио. То Кра, сражались тысячи лет, даже смерть нашей королевы, это ваше спасение, но при этом кто-то из вас может подходить ко мне с вопросами, как то Кра обеспечивает то, чтоб галактика не перестала быть. Если б не моя дочь... Я, возможно, был там и командовал флотами гаулдов, и до меня бы раздражало, что некоторые корабли становились мятежными. Когда Тилк убедил Джеффа не стрелять в работающего Токра, к нему подошла дочь. «Папа, что происходит?» – спросила она. «Зачем ты его убил?» «Что генералу Картеру, трястись как испуганному школьнику перед Джеффа, или питать о том, что я понятия не имею, кто командует флотом гаулдом, а даже если бы знал, то не сказал бы». Так как тот выполняет свою работу, и выполняет ее хорошо. И да, он прав, в отличие от свободных Джеффа этот человек, так как это не гаулд, сражается за всю жизнь. Папа, но вместе с этим это укрепляет власть гаулдов, и лояльность их Джеффа, указала женщина. А есть хороший сценарий? Спросил Джейкоб. Джек сказал, что мы трусы, когда хотели бежать. Теперь, когда мы боремся, мы предатели. Вы уже можете определиться, что от нас хотите? Каждому дураку в галактике понятно, что теперь в галактике есть раскол между Джеффа. Теперь есть тысячи, даже миллионы Джеффа, что сейчас не спят, потому что стреляют по бесконечным рядам репликаторов, и погибают от того, что в них впиваются клешни этих ублюдочных пауков. А что делает Тилк? Он просто хочет умереть последним, чтоб посмотреть, как умрут гаулды. Я знаю, он твой друг, но у него не все в порядке с головой. Папа. Да, его свобода стала для него религией. Сэм, Джеффа это военная цивилизация. Они не сеют, не пашут, но много едят. Что ты думаешь будет со всеми человеческими планетами гаулдов? Рим тоже гордился своими законами, своей просвещенностью, только все это благополучие стояло на рабах. Джеффа не знают ничего, кроме как подавлять несогласных. Они обижены, что гаулды обманули их, не галактику, не то, что они заставляли делать аморальные действия. Все это восстание от того, что Джеффа обижены, что рай был ложью. Тилк и братак этого не допустит. Так же, как они не позволили этому глупцу подойти ко мне, спросил Картер, поднимая брови. Не переоценивай Тилка и братака, их власть не так хороша. Джеффа подчиняются региональным командирам. По сути, скоро, если мы победим, будет 1000 полевых командиров с хаттаками и личными армией, со своими концепциями свободных Джеффа. Ты не можешь знать об этом наверняка, возразила младшая Картер. Могу, я прошел холодную войну, все примерно так и всегда. Давай продолжим работу. Тем временем Атлантида кипела от работы, многие люди уже принимали второй стимулятор, дабы поддерживать свою работоспособность. Все исследования были приостановлены и существовало только два направления, производство и научная деятельность. Но только та, что направлена на поиск более эффективного способа уничтожения репликаторов. Весь научный персонал, который не был задействован в исследовании кода репликаторов, и те, кто не понимали физики процесса, использовались на репликаторах материи для производства полезного груза. Военные же обеспечивали охрану, поддерживали охрану, вдруг рейфы что-то задумали. Эвакуировавших Токра быстро вводили в курс действий, и они присоединялись к научным усилиям всей экспедиции. У Вейер была уже квадратная голова, от усталости или стимуляторов, древние смогли дать доступ к безопасным для людей стимуляторам, однако тот же Лестериус уже превысил безопасную дозу, так что их можно назвать условно безопасными. Очень малое количество членов экспедиции были свободны, и это были медики, они проводили обычное медицинское освидетельствование всех новых жильцов планеты, занося их данные в базу данных и, если надо, вылечивая некоторые проблемные ситуации. «Да, мисс Миллер, с ребенком все в порядке», — указал доктор Беккет, проверяя ребенка Дженни Миллер, сестры родни Маккея. «Вам уже предоставили все нужное, сейчас просто аврал, и в основном мы производим рельсотроны и ракеты». «Да, Тейла Маган повысила наш приоритет». «Хорошо». Шотландец был рад. «Стоит сказать, у нас людей с детьми не так много, а я могла бы увидеть доктора Маккея, моего брата. К несчастью, он сейчас занят, Все физики и люди с хорошими математическими данными просматривают код репликаторов, определяя нужные функции, чтобы сделать это оружием против репликаторов. Так что он чрезвычайно занят. Я могла бы помочь. Доктор Миллер стал чуть более официальным. Доктор Беккет, вам не стоит этого делать, если вы не готовы к некоторым неудобствам. Эти неудобства в том, что даже если ваш ребенок плачет, вы не можете оторваться от монитора. Монитор отныне поле боя. Наш военный командир командует флотами гаулдов, которые как раз борются с репликаторами. У него температура 40, и еще может начаться нейронная деградация. Доктор Маккей уже использовал 2 стимулятора, мы эвакуировали наших родственников, но все еще сражаемся за Землю. Если вы не готовы сражаться на равных с нами, не стоит этого делать. Ваша помощь была бы очень ценна, но если вы не готовы поддерживать такой уровень посвящения, то не стоит начинать. У нас есть специалисты ТОКРА, которые могут держать темп гораздо лучше. Теперь же простите, у меня есть еще пациенты. Вас телепортируют в вашу квартиру. Джинни Миллер исчезла в белой вспышке телепортации. «Чертовы Джеффа!» — воскликнула Анис, смотря на последние тактические данные. Из-за их такого неожиданного восстания, Лестериус потерял 20% флота. Конечно, это был гаулдовский флот, но у того был план, как обмануть гаулдов. Кира же тем временем помогала доктору Вейер с логистикой, координируя множество производственных площадок, дабы составлять графики транспортировки все это в Млечный Путь. Райок же тем временем распределял Джеффа, которых эвакуировали с родной галактики. У Ишты были очень противоречивые чувства по поводу ублюдков, что при наступлении репликаторов стали переходить обратно на сторону гаулдов. Она боролась против гаулдов 30 лет, поэтому даже не могла помыслить вернуться, а те предавали свои убеждения с легкостью, так что когда пришли к ней ток раз Кирой, так приказал эвакуироваться. Она больше не могла называть Джеффа своим народом, для нее было только восстание Хактил. Доктор Вейер, мы нашли приоритетные коды управления лидера репликаторов. Фабиус спешил сообщить это. Пересылайте Лестериусу. Приоритетность подобной информации была колоссальная, лидер репликаторов обладала подавляющей властью над репликаторами. Если они могут подделывать сигналы от нее, это даст нужные козыри для военных, что сражаются на передовой. Экипаж мостика активировал врата, благо с настройками древних, теперь это не являлось проблемой. Они оптимизировали энергопотребление всего города, так что тот теперь работал на оптимальных настройках. Экспедиция могла связаться с Землей, но не находилось таких идиотов, что хотели этого сделать. Чтоб в компьютер занесли их сигнал, то что нельзя делать воюя с репликаторами. Экспедиция стала единым организмом, который работал над тем, чтобы спасти свою галактику. Вейер сообщила, что на некоторое время они будут недоступным, так как защищают свою галактику. Женщина указала, что они не будут использовать ресурсы Пегаса для этого, и справятся сами. Тем временем родственники членов экспедиции начинали понимать, в каком мире они жили. В каждой квартире был компьютерный терминал с информацией о гаулдах, рейфах и репликаторах и с какими успехами КЗВ с ними сражалась. В целом людей не радовали шансы, только с рейфами сражаться можно было на равных, так как они были на планете с полным комплексом орбитальной защиты и щитом, позволяющим защищать планету. Особенно спутник Лагранжа, способный уничтожить любой корабль за один выстрел. Военные более-менее обладали свободу, чтоб немного поговорить со своими родственниками. Впервые за год Эйден Форд мог обняться с дедушкой и бабушкой, а также кузиной. Неужели все так серьезно, Эйден? Да, все очень серьезно, мы бы не стали эвакуировать всех вас просто потому, что считали о преуменьшенной угрозе. Я в программе не так долго, но до сражения идут за наш мир очень долго. И если честно, нам везет. 7 лет назад 2 корабля гаулдов чуть нас не уничтожили, был еще астероид, и год назад не было никакого метеоритного огня, это был флот вторжения. Каждый раз удавалось выжить лишь чудом. Но почему никто ни о чем не сообщил? Спросила кузина. Потому что никто не хочет ни за что отвечать, особенно за войну, без разрешения Сената. Но также ложь порождает одну ложь, вторую, третью. Например, агентство информации убило одного журналиста, который хотел все рассказать. Кажется, когда нас не было, предприниматель Коулсон сделал то же самое. Во всяком случае попытался. И где он теперь? Пришлось бы ответить и за все эти убийства при рассекречивании. Мы были отправлены сюда в Пегас, с шансом, что можем не вернуться. Но все же пошли, так как Земле была нужна защита, но за год к нам пришло осознание, Земле нужны мозги, и хоть один человек готовый принять за что-то ответственность. Да, у ученых были большие претензии к тому, как правительство ведет дела, особенно что все их исследования принадлежат государству, а еще угроза убийства людей, которые не соглашаются с шизофренией правительства по поводу обеспечения безопасности. Например, сейчас в момент, когда всей галактике происходит битва за существование галактики, КЗВ не делало абсолютно ничего. Особенно это больно било по уставшим людям, что принимало уже третий стимулятор, и эмоции били через край. Осознание, что только они люди в другой галактике, те, что могут просто закрыть глаза и не смотреть на уничтожаемую галактику, наиболее яростно за нее сражаются. У военных также было много претензий, и они поддерживали решение Лестериуса украсть с Земли ручное вооружение и патроны. Пусть оружие сражается с репликаторами, чем с людьми. Недосып, стимуляторы и гнев, что похоже только их интересует галактическая ситуация, производила уникальную ситуацию. Во всех проблемах винили правительство и КЗВ, которое ничего не сделало. При этом они уже считали себя отделенными от Земли, так что могли себе такое позволить. Тем временем флот Пегаса был довольно ограничен в своих действиях, первая эскадра охраняла Аврору, а вот остальные корабли были на верфях, готовясь к переоборудованию, но все оборудование уходило флот Гаулдов. И что нам теперь делать? Если Гаулды проиграют, то мы имеем базу тут, если выиграют, тогда теперь они наши враги, и нужно будет бороться. Но это все равно составляет угрозу, их флот будет потрепанным, но все равно устойчивым, и усилится позиции самого могущественного из лордов систем, Баала. Угроза Земле сохраняется, плюс мы нарушили соглашение о неразглашении, поэтому по факту мы все преступники. Мы спасали свои семьи, и теперь вынуждены заплатить за это. Дорога обратно на Землю сожжена. Какие шансы, что репликаторы победят? Не знаю, наш командир по договоренности с Баалом командует их флотом, но это галактическая война. Если падает один сектор и там нет флота, то там теперь есть база флота репликаторов. Форд был откровенен, они получали постоянные сводки и обновления, Землю пока не атаковали, но это пока. Флот Баала прибыл к Дакаре, но тот не спешил атаковать, его флот был численностью в 40 хаттаков, против него было 5 хаттаков, 8 к 1 му, битва будет очень простая. Но перед этим он должен был узнать, нашли ли эти дебилы оружие, что может уничтожить всю жизнь в галактике. Ему не нравилась такая перспектива, он сам был живым и хотел оставаться таким как можно дольше. Его флот подавил сопротивление вражеских кораблей и подчиненных, говорит, что уже можно захватывать планету. Они ожидают, что мы попадемся на уловку. Баал врал. Ему хотелось дать время ЗВ-1, выполнить свою часть сделки и взорвать чертово супероружие. Они захотят зажать нас в клещи. Господин, в этом вопросе было сомнение, что 5 кораблей могут хоть как-то навредить 40 хаттакам. Исполнять, преследовать Шалву. Убьем его, и все его восстание провалится. Это был дополнительный бонус, возможность убить Тилка, который его весьма раздражал. Тем временем на планете Саманта и Джейкоб Картер нашли оружие и определили, что оно используется для формирования волны для дезинтеграции для живой материи, и им требовалось время для перенастройки их для частот разрывателя. Сейчас самая актуальная частота известна только ученым Баала, так что им пришлось бы сделать то же самое, что и Токра. Плюс, только Баал знал, как можно подключиться ко всем звездным вратам одновременно. Требовалось стать союзниками во имя сохранения всей жизни в галактике. Тилк и Братак открыли канал связи с флотом Баала. Решили сдастся, мудро. Вы первыми пойдете в атаку на репликаторов, дабы искупить свою трусость. У нас нет желания сдаваться, я просто сообщаю тебе, что мы нашли оружие древних на Дакаре. Собираетесь уничтожить его? Баал мог дать им уйти, если они выполнят условия сделки. Это было бы глупо. Мы узнали, что это оружие древних может раз и навсегда уничтожить всех репликаторов. Тем временем Баал запросил актуальную информацию по частоте разрывателя и попросил не использовать ее до его использования самим лордом систем. Тот скрыл от союзников тем, чем он занимался, так как предполагал, что те могут ускорить свой удар в спину ему. Лестериус уже находился в полуобморочном состоянии, поэтому не придал информации значения. Титус и Требл просто занимались своими делами, беря все больше и больше управления флотами, оставляя подполковнику только стратегические решения. Например, сейчас флот шел в наступление на высокой скорости, и с каждого корабля передавался сигнал, подделанный сигнал лидера репликаторов, снять щит. Репликаторы исполняли приказ, а репликартер, занятый скачиванием данных из мозга Джексона, заметила это слишком поздно, спустя минуту, и чрезвычайно разозлилась. Это позволило Джексону вытолкнуть ее из своего сознания. «Перестать сопротивляться, разве тебе не интересно? Я не понимаю многого», — ответил Джексон. «Большая часть неизвестна людям. Я не человек, я распределяю знания среди репликаторов, и знания для меня ограничены только численностью, которая сокращается», — поддел ее Даниэль. Ей не понравилось, как он говорил, так как она уже потеряла значительные силы от действий командиров. Она постоянно их искала, чтоб убить, а еще искала тех ученых, что постоянно взламывают наниты, определяя ее уязвимости, ведь действительно, когда они выйдут за пределы адаптивности репликаторов, весь флот начнет наступление, безжалостно истребляя их на сотнях планетах, останется только отступить. «Наверное, тебе тяжело обращаться ко мне», — самодовольно сказала голограмма Баала, «ведь вы так были высокомерны и думали, что способны все сделать сами, хотя, как раз вы только способны создавать проблемы. Зачем ты вообще дала им защиту от разрывателя?» «Я не хотела давать им никакой защиты. Репликатор с моим лицом и моими воспоминаниями пришел и сказал, что репликаторы уже имеют эту защиту, а она хочет помочь нам ее взломать», — раздраженно сказала Саманта. «Если бы ко мне пришел я и рассказал такой вздор, я бы тут же его убил», — указал Баал. «Я не ты. То есть ты была уверена, что, обладая подавляющим количеством знаний и мощи, не стала бы сумасшедшим лордом систем?» — с улыбкой спросил Баал. «Ты еще больше высокомерна, чем Гаут. Нельзя доверять существам с властью, так как к власти они идут через трупы, и никогда не откажутся от них. Ты без власти и ты с властью — две разные сущности. Мы будем говорить или ты поможешь?» — спросил Джейкоб. «Да, я помогу». У Баала было не так уж много вариантов, и он хотел победить в этой партии, а также не был уверен в ситуации, где Лестериус может победить. Эта победа пока что была маловероятной. «Мои воины приземлятся на планету». «Нет, если хоть один Джаффа приземлится на планету, сделке конец. Я не могу сделать то, что ты просишь, посредством голограммы». «Можешь, расскажи, что нужно делать. Что-то происходит». Лестериус связался с Титусом и требовал. Они согласились с его мышлением. Даже сейчас его разум был остр, и он видел, как Баал что-то делает. «Свободные Джаффа и собственные войска, состоящих из разных лордов систем, мы можем отправить разведывательный корабль», — указывает Титус, имея в виду использовать джампер с гипердвигателем. Его сделал один из лантийцев на всякий случай, так как джамперы входили в план по убийству Баала и других лордов систем. «Отправляй». По защищенному каналу связались с базой Токра, откуда происходили координация с Атлантидой, дабы вызвать дополнительные силы для разведки. Обычно лантийцы не использовали бы такой корабль и точно не устанавливали на него гипердвигатель, так как это не нужно. Зачем тратить ресурсы и устанавливать гипердвигатель и занимать место на легкий корабль, когда есть флот гораздо больших кораблей с гипердвигателем? Со временем врата стали дополнительным инструментом транспортировки, особенно когда были корабли и обладали колоссальной скоростью в рамках одной галактики. Лестериус чувствовал, как ему становится все хуже и хуже. Перегрузка мозга была колоссальной, само тело ощущалось как вата, но он успел уловить перемещение репликаторов, которые двигались примерно в систему Сол, поэтому он отправил флот Гаулдов на перехват. Все же были определенные преимущества в командовании флотом, в личных целях. Можно за счет одних врагов защищать дом от других врагов. «Сэр, ваше тело может скоро начать отказывать», — указал Токра, что смотрел за его показателями. «У вас немного времени осталось». Подполковник лишь прикрыл глаза, указывая, что понимает ситуацию, но при этом планировал операцию, как заманить десятки кораблей репликаторов на минное поле, после чего взорвать их. Репликаторы учились и даже использовали его ресурсы против него. Пока что они никак не пытались адаптировались к огнестрельному оружию, а ведь это оказалось единственное оружие, способное их уничтожить. Видимо, репликартер не хотела этого делать, ведь единственная форма, игнорирующая огонь огнестрельного оружия, — человекоподобный, а она хотела править сама. Сообщение о состоянии военного командира экспедиции поступило на Атлантиду. Его заместителем был Малик, который командовал военными, пока его командир защищает Млечный Путь. Также оглашал информацию о состоянии подполковника перед другими военными. Многие бы хотели заменить его, но тот просто слишком хорошо обращался с креслом, так как постоянно тренировался. Остальные же не видели в этом слишком много смысла, в итоге это теперь их укусило за задницу. Конечно, на базовом уровне все с геном умели пользоваться нейронным интерфейсом, особенно когда их тренировали Токра, но Лестериус это делал само лучше. Вторым лучшим был Шепард, но он был очень плохим генералом и не мог быстро отпускать то, что от его приказов гибнут люди, много людей. За это время погибли миллионы Джаффа, несмотря на то, что Лестериус постоянно адаптировал свою тактику. Сотни кораблей были взорваны, с многих планет отступили, они становились не более чем точками в стратегическом планировании, средства замедлить наступление, заманить или просто слишком неважные, чтоб тратить хоть какие-то силы. Самыми важными планетами были планеты с верфями, способные добавить новое оборудование на корабли. Все остальные имели низкий приоритет. Два холодных разума, человеческий и репликаторский, столкнулись в бою, в битве за господство. Репликартер чувствовала, как неизвестные ученые начали пытаться ее пеленговать. Лестериус хотел ей отомстить за то, что она сделала. Сама она решила не рисковать и не устраивать многоступенчатые ловушки с риском проигрыша, поэтому просто скрывала, откуда отправляла свои команды. Заодно она пыталась отследить, как с кораблями Гаулдов связывалось командование, желая тоже блокировать связь. Ведь в эту игру можно играть вдвоем. Тем временем на Атлантиде секция истории обработала запрос о каком-то движении о Дакаре. Саре Гарднер даже пришлось использовать одного из древних, чтоб ей разрешили допуск. Оказалось, что на Дракер есть устройство, которое Фобиусу требовалось, то, на которое нужно было месяц стройки. Разведчики успели передать изображение, это была гора в руинах, самый старший офицер Авроры, оставшийся на Ланте, использовал свой допуск, дабы узнать, а что это вообще такое. То есть это устройство теоретически может победить репликаторов. Теоретически оно может уничтожить всю жизнь в галактике, указал Фобиус, хотя на самом деле его использовали, чтобы воссоздать жизнь после чумы. Стоит сказать, это давняя история, я не знал, что такое было оставлено, подобные устройства обычно уничтожались, видимо, кто-то чего-то не сделал. Не мне это говорить, так как мы с этого живем, но может не будете постоянно разбрасывать свои игрушки по галактике, указал Эвеир. Технически галактики были нашим задним двором, вы ведь не будете требовать у землян убрать весь мусор с планеты, ведь и мы можем относиться к большинству ваших находок как к мусору, указал Лантиец, но не к оружию, что может уничтожить всю жизнь в целой галактике. Согласен с этим, но меня тогда не было, чума унесла многих из нашего народа, поэтому люди, ответственные за дезактивацию подобных опасных установок, просто могли умереть. В истории же сказано, что оно было дезактивировано. Это как потерять ядерную бомбу. Вообще-то подполковник Лестериус рассказал, как однажды случайно ваши специалисты подвесили под стратегический самолет вместо учебных ракет боевые ядерные боеприпасы, указала Фобиус. Они так вроде бы сутки провели в снаряженном состоянии. Вир наклонила голову, и ей хотелось выругаться. Они догадаются, как активировать это устройство, с высокой долей вероятности да, указал Фобиус. Но после этого его необходимо уничтожить, это оружие чрезвычайной силы и угрозы. Точнее, в плохих руках это очень опасное оружие. Вир кивнула, она не хотела обладать таким оружием. Раз была такая возможность, почему не начать атаковать рейфов таким полем, они же летают на живых кораблях. Они нашли защиту, указал Лантиец. Есть защита. Да, есть защита. Но я соглашусь уничтожить это устройство, а не ввергать галактику в гонку вооружений с такими технологиями. Пожалуй, соглашусь. Они не могли позволить чему-то такому существовать, использовать и после уничтожить. Слишком большая власть для любого человека. Тилк стоял на мостике своего корабля и размышлял, вот он стоит перед выбором, бросить свои войска в бой на помощь ненавистному системному лорду, или позволить сгинуть галактике, однако сохранить свою гордость. Однако, чего стоит гордость, если миллиарды будут мертвы? Ничего, ведь выиграют от этого бездушные монстры, которые в сотни раз хуже Гаулдов. Всем кораблям открыть огонь, приказал Тилк. Не лучше позволить им уничтожить друг друга? Если победят репликаторы и захватят оружие на Дакаре, все будет потеряно, приказал Тилк. Хоть Джаффа могут и спорить в своей среде, однако четкому приказу они всегда подчиняются. Это они впитывают буквально с молоком матери. Впрочем, это разница от Джаффа к Джаффа. Хаттаки и алкиши свободных Джаффа пошли в атаку, спасая силы Баала. Какая ирония! Тем временем на планете одна женщина, один токра и одна голограмма системного владыки настраивала оружие древних. «И здесь», — указал Баал на кнопку. Саманта Картер и ее отец посматривали на него как на то, что в приличном обществе не упоминают. Впрочем, и он посматривал на них так же, а разговаривали они друг с другом, как будто их собеседники говорящие табуретки. Силмак нажал одну из плит и опустил ее. Тем временем на компьютере Картер, где цифры, что обозначают частоту разрывателя, опустились. 1.32, почти закончили, обрадовалась подполковник. Однако тут голограмма Баала мигнула, и он начал озираться. Системы питания корабля отключены, щиты вышли из строя, я не могу поддерживать передачу. Почти все готово. Спасибо. Картер сама удивилась, когда сказала последнюю фразу. От Баала это не укрылось, и он ответил ей: удачи. Когда системный лорд ушел, на нее посмотрел Джейкоб. Не слишком заискивающе. Работай. Тут из гиперпространства появились три хаттека, Тилк и Баал. Было интересно, они союзники или противники. Господин, это корабли Токра. Тут произошло то, чего никто не ожидал. Из ангаров кораблей начали вылетать желтые точки. Все три стороны поняли, что за оружие принесли на битву Токра, дроны древних. Репликартер была в ужасе, особенно когда дроны стали обходить щиты гаулдов, проникая в корпус кораблей, подрываясь рядом с реакторами, взрывая все на своем пути. Репликаторы получили приказ перестроить щиты, чтоб обход щитов стал невозможным, но это требовало времени и адаптации. Бой шел прямо сейчас, шел за выживание галактики. Трио людей управляло этими дронами, беря одновременно по два корабля для уничтожения. Репликаторы стали рваться уничтожить их, любой ценой, и флот Баала и свободных Джаффа получили приказ, любой ценой прикрыть эти корабли. Корабль репликаторов таранил корабль Баала, они вместе исчезли во вспышке белого света. Тем временем корабли репликаторов вышли из гиперпространства в системе Сол, это заметил Прометей, ринувшись на перехват, но КЗВ было отвлечено, так как оно само сражалось с репликаторами, которые выходили из врат, захватывая комплекс Шайн. Три хаттека репликаторов и 8 алкешей ринулись к планете. Полковник Пендергаст готовился принять неравный бой. Неожиданно из гиперпространства вышла эскадра из 10 хаттаков, что идентифицировали себя как слуги Баала. Лестериус успел предугадать, куда репликаторы направляются, и успел послать подкрепление с приказом уничтожить вражеский флот и не вступать в боевой контакт Таури. Боевая линия репликаторов отличалась от стандартной, впереди шли элкиши. Дабы избежать попадания под оружие разрывателя, Пендергаст приказал запустить в них ракеты и начать стрелять из рельсотронов. Он понимал, насколько все плохо, и что он последняя линия обороны Земли. Совместный залп алкешей полностью уничтожил щиты корабля. Правда, ракеты сумели уничтожить один корабль, но остальные элкиши стали обстреливать корпус корабля, сразу же заискрила проводка. Поступали отчеты о разгерметизации во многих отсеках, и это были всего лишь алкиши. Хаттеки репликаторов и гаулдов сразились с чрезвычайной яростью, чтоб продавить щиты одного корабля. Они использовали тактику концентрированной стрельбы. Все корабли независимо от обстоятельств стреляли в один корабль. Во взрыве исчезли два корабля Баала, перед тем как взорвался хоть один корабль репликаторов. Из гиперпространства появились два алкеша Токра, которые тут же открыли скрытые оружейные отсеки, из которых вылетели желтые дроны, которые спасли Прометей от превращения в облако обломков. Одним из этих алкешей командовал майор Каттер, который все же успел спасти родную планету. Как раз в тот момент, когда он разобрался с алкешами, взорвался второй из кораблей репликаторов, а последний понял, что будет уничтожен, открыл гиперпространственное окно и отступил. Лестериус удаленно тут же перераспределил хаттеки на другие направления, и чтоб убрать силы Баала из системы Сол. «Это Ланд из Токра, вам нужна помощь?» – спросил Токра. «Да, у нас есть множество пробитий и раненых», – указал Пендергаст. «Дайте наводку, мы телепортируем их на свой борт и доставим на Землю». Да, у Токра была теперь уже плохая история, но не помощь застрявшим космолетчикам было бы плохо. Телепортировав раненых и лишний персонал, алкиши отправились к Земле и попытались связаться с КЗВ, но связи с комплексом Шайн не было. Поняв, что наступление может быть и через врата, они сгрузили всех раненых в больницу, которая связана с программой врат, и подумали, что можно сделать. Единственный вариант – это ядерная или термоядерная бомбардировка. А на другом конце галактики, В крейсере репликаторов напротив доктора Джексона стояла репликартер, и пыталась узнать секреты древних из сознания бывшего вознесшегося, но тот отчаянно сопротивлялся. С помощью остатков своей псионической мощи он сам начал перехватывать контроль над репликаторами. Они стояли внутри его сознания, внутри самого сокровенного воспоминания того последнего бастиона разума, что служит самой надежным укрытием для всех чувств и знаний. Шатер на Абидосе, и было его самым сокровенным хранилищем, его Ишары шатер. «Ты боишься», — произнес он, держа ее руку за запястье. «Ты боишься, что пришли те, кто способен тебя уничтожить. Ты боишься смерти, что мы нашли способ бороться. Твой страх и станет моим оружием. Мы будем гнать вас до края вселенной, истребляя каждую вашу армию, каждого вашего лидера. Ваша численность не станет для нас существенной, ваши мольбы не будут услышаны. Мы научим вас не просто страху, а ужасу». С каждым словом, псионическая мощь Джексона продавливала и адаптировала свои способности к управлению машинами. И вот, пал последний барьер. «Ты в моей власти». По всей галактике репликаторы начали замирать и не атаковать. Даниэль Джексон высшим приказом блокировал даже их инстинкт самосохранения. На Земле бригадный генерал О'Нил хоть и удивился этому, однако просто пожал плечами и начал стрелять. Странно, вот были его единственные слова, а вот в битве при Дакаре это стало губительным. Лишенные маневренности и каких бы то ни было возможностей к сопротивлению, все корабли репликторов были уничтожены. Остались только проблемы на поверхности, поэтому джамперы где могли, там и наносили удар дронами, а кое-где и энергетическим оружием помогали. Лестериус также заметил, что репликаторы стали пассивными, и на остатках своего рассудка кричал, хотя его крик были лишь приказами на экране. «Атака! Атака! Атака! Всеобщая атака! Репликаторы дезорганизованы! Атакуйте!» Все войска под командованием Лестериуса пошли в атаку, использовали все возможные резервы, флоты концентрировали огонь по кораблям врага, уничтожая один за одним, прыгали в системы, где были репликаторы, уничтожая их корабли. Солдаты же шли в атаку, находили королев и подрывали их, расстреливали каждого встреченного репликатора, тратя по паре патронов, так как не знали, сколько продлится замедленнее. Они думали, что кто-то из командования смог перехватить управление этими машинами, но те быстро адаптировались, требовалось уничтожить столько, сколько возможно. Впрочем, бездействие репликаторов не могло длиться вечно. Репликартер удалось освободиться от воли Джексона и перехватить контроль. Как только он пришел в себя, она в гневе проткнула его клинком. Но это уже был конец. Джейкоб Картер и Силмак нашли правильную комбинацию и нажали на кнопку. Целый пласт гор открылся, обнажая энергетическую установку колоссальной мощи, способную покрыть всю галактику. Пока шла зарядка оружия, начали открываться врата. По всей галактике происходил мультинабор. Такое происходило впервые за 5 миллионов лет. Древние, даже по меркам древних оружий, хотя оно никогда не было оружием, отозвалось. Волна прошла, начала распространяться по всей системе, и прошла через врата, и те распространялись по системе врат, не сдерживаемая ничем. Блоки репликаторов распадались и распадались, каждый репликатор погибал. Бездушная подделка под подполковника Картер посмотрела в умирающего Даниэля Джексона. Она чувствовала страх, он же чувствовал победу, после чего он засветился. Вознесение. Последняя мысль лидера репликатор, перед тем волна прошла через ее корабль, мгновенно убивая. Сразу же после победы над репликаторов, корабли Токра тут же ушли в гиперпространство, прерывая любое сотрудничество с кем бы то ни было. Они прыгнули до планеты с ближайшими вратами, дабы доставить уже отключившегося и впавшего в кому Лестериуса на Атлантиду. Свободные Джаффа тут же начали штурм корабля Баала, тот же использовал лучевую телепортацию, чтобы сбежать, а агенты Токра, в компании с пилотами-джамперами, точечными выстрелами стали убивать оставшихся лордов систем и высокопоставленных гаулдов, используя дроны древних. Некоторое их количество было выделено для такой акции, никакой жалости к ним не было, хоть и было жалко носителей, но более тонкие операции потребовали больше ресурсов. Баал подозревал что-то подобное, поэтому имел резервный невидимый элкиш, с помощью которого он мог сбежать. Другие не были такими уж прозорливыми и гибли очень быстро. Свободные Джаффа распространяли пропагандскую деятельность, Токра же захватывали тех аттеки, которые были оставлены в космосе, так как не хватило персонала на них. Захваченные корабли уводят на базу, где их гипердвигатели переоборудуют, после чего пойдет отступление в галактику Пегас. Объективно говоря, Токра больше нечего делать в этой галактике, их будут воспринимать как остатки Гаулдов и стремиться убить. Веру в Джаффа никто не испытывал. Генератор случайных предательств, так что лучше отступить в другую галактику, где нет негативного образа симбиантов, и развиваться уже там, учитывая, что новая королева была также там. «Можно обратить ущерб?» – спросил Анис, следя за данными на мониторах древних. Они стояли над телом Лестериуса. Он перегрузил свою нервную систему, она может начать отказывать. Физиология слегка не подходит, но можно разработать методику лечения, указал врач лантийцев. Но шансы 50 на 50, вполне возможно, что у него будут необратимые повреждения личности. Анис кивнула, она уже теряла многих любимых на протяжении всей своей жизни, просто не хотелось заканчивать это вот так. Он победил, все вышло, но цена – это жизнь, жизнь, заплаченная за уничтожение репликаторов. Вся экспедиция радовалась от извести о победе, правда, после радости, люди просто стали ложиться на пол или засыпать прямо в кресле. Нервное напряжение, усталость, стимуляторы, все это ударило их в этот момент. Люди просто отключились, даже Титус и Требл пошли спать, приказав всему взводу космодесанта, в полном снаряжении при поддержке термоядерной бомбы, отправиться на Дакару и следить за тем, как хотят использовать это оружие Джаффа. Но это был чрезвычайный случай, так они надеялись изъять оружие так, чтобы это не привело к очередной войне. Но если Джаффа станут неразумными, то будут уничтожены. Без колебаний. Гаршау и Вбиладжи тем временем связался с КЗВ, она использовала технологию голограмм, чтоб появиться в зале врат, к ней вышли все ЗВ-1. «Привет, как прошел день, у меня вот неплохо». Начало Нил, лицо женщины дернулось, так как мужчина ее раздражал. «Мы убили большинство оставшихся лордов систем и остальных командиров Гаулдов. Барал пока ускользает от нас, но я указываю на кое-что, то Кра победили Гаулдов и репликаторов». Когда вы только мешали, мы не хотим жить в галактике, где технологиями Гаулдов распоряжаются Джаффа, и поэтому уходим. Я сообщаю это исключительно за тем, чтобы проинформировать о ситуации Силмака и Джейкоба. Ты идешь с нами или остаешься? Стоп, вы победили репликаторов, возмутился Анилу. Частота разрывателя это заслуга наших ученых, наличие оружия заслуга Баала. Командиры, что командовали кораблями, связаны с нами. И именно наши флагманские корабли переломили ход битвы. А еще успели спасти ваш Прометей. Я все же ставила, что его уничтожит один алкиш. Все же репликаторы улучшают технику. Прометей долго продержался, но не переживайте. В случае чего мы бы бомбардировали Шайн мощной бомбой. Правда, смысла в этом было мало. Если бы командир не послал корабли Барала на перехват, то земли уже не было. У нас есть аванпост древних, как-то бы разобрались. Бравадился бригадный генерал. Правда, чего-то не заметила. А вот мы заметили, у вас есть технологии дронов древних. Откуда вы их получили? На Прокларуштаоносе, указала Гаршау. Комплекс там должен был разрушен, указала Саманта. А вы проверяли? Спросила Гаршау с фирменным аниловским сарказмом. Это древние, они строили на века. Мы забрали тот аванпост. Для управления им нужен ген. Ген активации технологий древних, прервала Саманту Токра. Да, но вы что думаете, единственная планета, где он есть? Древние спаривались с людьми, внося в популяцию свою генетику, а гаулды тысячелетиями похищали людей с Земли, последний раз был в веке так 14-м, так вот вы правда думаете, что на других планетах нет людей, способных управлять этими технологиями? Мы просто узнали о этих особенностях и нашли нужных людей. Это они командовали флотом? Спросил Тилк. Верно. Он назвал всех свободных Джаффа трусами, что мы не готовы сражаться в открытую. Я открыт к любым предложениям битвы в любое время. Он в коме, или ты думаешь, не будет платы за то, что используешь кресло на таком уровне, координируя войну по всей галактике? Его любимая плачет над ним в коме, а ты жив, многие лорды систем мертвы, а Барал еще жив. Жизнь – это сплошное разочарование. Он сражался за всю жизнь, а ты просто хотел увидеть, как гаулды умрут раньше тебя. Это спровоцировало Тилка. Тот подошел к голограмме и сказал: «Свободные Джаффа этого не забудут. Когда опять преклонят колено перед каким-то гаулдом, забудут. Или помнишь, как твои свободные Джаффа в начале недели бежали к гаулдам на поклон? Эй, мы все тут под давлением, но нужно успокоиться. А ты что работал ради победы, Анилу? Слушай, мы поняли, мы ничего не сделали, вы сделали все. Что-то еще? Мне просто нужно написать много отчетов. Нет, Гаршау обрела спокойствие. Надеюсь, убить Баала и загнать Анубиса в ловушку вам удастся опять. Мы потеряли за это время множество своих братьев и сестер. Теперь мы выполняли свой мандат и можем уйти строить новое будущее. Я останусь, мой друг. Силмак сказал это грубым голосом. До конца. Я понимаю, Силмак. Жаль, что все так получилось. Действительно жаль. Они вели какой-то свой диалог. Надеюсь, тот командир поправится. Он делал невозможное, и будет трагедией его потерять. Женщина кивнула и отключалась. За пару фраз было произнесено намного больше, чем кто-то успел осознать. Значит, нам оставили Баала и Анубиса. И почему она так нас не любит? Джейкоб Картер не удостоил его даже ответа, после чего ушел в свою комнату. «Я что-то не так сказал?» – спросил Анил у подчиненных. «Сэр, при всем уважении, вас следует следить за своим языком». Картер все же указала на это, отчего бригадный генерал поморщился. Никакой из начальников не любил, когда подчиненный подрывал право начальства болтать все что угодно, а те просто должны были это слушать. Саманта тут решила защитить Токра, потому что понимала, что они переступили через себя, чтоб сражаться с репликаторами. Почему, когда люди говорят «при всем уважении», они не имеют это в виду? Потому что так и есть, Анилу, указал Тилк, и тоже пошел к себе. В пространстве, доступное только вознесшимся, Ома проецировала для Даниэля Джексона вид закусочной, в которую приводил его дедушка после смерти родителей. Там он узнавал правду от людей типа Джим, единственного разговаривающего с ним вознесшегося, в частности о том, что Анубис стал вознесшимся существом благодаря Оме. «Не понимаю, почему его отправили обратно на половину пути?» – спросил человек у Омы. «Сложный вопрос. А что в жизни просто? Они предупредили его, ему запрещено использовать любые знания и силу, которыми он не смог бы обладать как обычный гаулт. Я не понимаю, они позволили ему сеять хаос, им нет дела, что он собирается уничтожить жизнь в целой галактике, которую они сами создали. Они не запретили мне продолжать свое дело, я пытаюсь исправить ошибку, помогая чем могу. Это твое наказание, понял Джексон. Ты вынуждена наблюдать и не в силах вмешаться. Они не останавливают Анубиса лишь потому, что хотят наказать тебя. Я уже говорила, что в твоей галактике ничтожно мало уравнений существования, по сравнению с остальной вселенной. Плевать, они не правы. Именно это ты сказал в прошлый раз. Ома улыбнулась. Тут Джексон вскочил и начал кричать. Может, уже достаточно? Целая галактика людей, многие поколения из которых находились в рабстве, теперь на грани полного уничтожения, и чего ради? Из-за чего? Из-за ошибки совершенной благородной личностью, пытавшейся творить добро? Хотя бы выслушайте меня. Вряд ли это нарушит какие-то высокие космические правила. Увидев, что никто его не слушает, он подошел к вознесшемуся, что выглядел как чернокожий мужчина, и начал кричать ему в лицо. «Эй, я с вами разговариваю». Увидев, что его игнорируют, он попытался его схватить, но руки прошли через тело этого вознесшегося, который даже не отвлекся, читая газету. «Ты высказал свою точку зрения, теперь я буду говорить». Из-за дальнего столика встала красивая брюнетка, ее формы были совершены. Все сидящие вознесшиеся обратились взглядами к ней. Это была первая реакция, которую увидел Джексон. «Ты говоришь, что мы позволяем всей жизни умереть, но что делают твои друзья? Анубис может уничтожить жизнь во всей галактике, потому что твои друзья, Тилк, Братак и Анилу, отказались заминировать оружие на Дакаре. Давай поговорим о высокомерии Тилка и Братака, что не выделили на защиту оружия, что может уничтожить жизнь во всей галактике достаточного количества сил. Тебе сказали, что Анубис не может делать что-то, что не может обычный гаулт, значит, то, что он заманивает Джаффа на Тартар, это банальное стратегическое мышление. Может, в этой ситуации для начала виноваты люди, твои друзья? Ты говоришь, что Омадиссела благородна, это ложь, в ней нет никакого благородства. Ты говоришь, что Анубис ошибка Омы, это ложь, ты такая же ошибка, как и Анубис. Для нас ты и он равны. Эй, молчать. Сильный голос женщины заставил археолога замолчать. Когда твои друзья были под угрозой смерти, ты нарушил правила и хотел вступить в бой с Анубисом, нарушив ради одной планеты правила вознесшихся. Ты, Джексон, недостоин вознесения, ты умирал, и тебе помогли вознестись. Анубис же на 50% знал, что делать, поэтому был оставлен в состоянии между. Тебе же ждало суворое наказание, если бы Ома не вмешалась первой. И то, что ты не смог противостоять даже ей, показало, что ты не готов, ты лишь игрушка Омадисцелы, а не настоящий вознесшийся, со всеми правами и обязанностями. С тобой не говорят другие, потому что ты и не должен быть здесь. Да, ты человек, зашедший на вечеринку, на которую тебя даже не приглашали. Ты второй Анубис, потому что даже не понимаешь, что просишь. Ты смеешь нас осуждать, но скажи, что ты сделал, когда командование Звездных Врат хотело обмануть индейцев и поступить так же, как и ваши предки всего 90 лет назад. Ты выразил протест, по сути ты требуешь от нас действий, когда сам в аналогичной ситуации не оказался способным к настоящим поступкам. Или та ситуация с Унасами. Унасы были в своем праве. Если в США вы зайдете на ранчо человека и начнете пытаться добывать полезные ископаемые рядом с могилами его предков, то он может без всякого предупреждения начать стрелять в нарушителей. Но когда это были Унасами и вам был нужен на квадах, вам захотелось сражаться. Да, ты сгладил углы, но исключительно потому, что это позволил тебе Хаммонд. Что бы было, если б это был не он, а генерал приказал убить всех Унасов? Вы клялись не повторять то, как ваши предки поступили с индейцами, но под гнетом обстоятельств, нужно сделать то, что должно. Ах, да то, что тебе не говорит Ома, Анубис будет защищаться, и даже если мы все набросимся на него, он ответит. Кто-то погибнет. Кого ты просишь пожертвовать жизни из-за ошибки Омы? Меня? Почему я должна это делать? Ведь это ошибка Омы. Так задай ей вопрос, почему она сама не погибнет, не пожертвует своей жизнью ради спасения галактики. Джексон недоуменно посмотрел на Ому, улыбка той померкла. С точки зрения всех нас Ома сумасшедшее место, которое нужно быть в психиатрическом отделении. Вознесшаяся продолжила наступать, приближаясь к Джексону, войдя в его личное пространство, так что он отступил. Зачем она возносит неготовых людей? Ты буквально смотрел на то, как попали в рабство твои друзья, Райок и Братак, но не должен был вмешиваться. Потом был обидос и ты не выдержал. Жизнь твоих друзей для тебя была важнее правил, и ты ни разу не подумал, почему эти правила существуют. Так вот, я задаю вопрос, почему вознесшимся запрещено вмешиваться в низший мир? Я, отвечай. Женщина была подобна грому. Ты орал, кричал, говорил, как мы неправы. Теперь сам отвечай на заданный вопрос. Почему 30 вознесшихся тут не начнут вмешиваться, спасать галактики, расы, планеты, континенты, города, кварталы, людей? Почему, если все начнут это делать, ты проклянешь нас? До Джексона начало что-то доходить. Если все вознесшиеся начнут вмешиваться, то свобода воли исчезнет, вознесшиеся станут диктаторами. Если они будут защищать людей от всего, то у людей не будет никаких стимулов к развитию. До него дошло. Возрадовалась женщина. Чая. Ома решила вмешаться. Да, я как раз к этому веду. А то мы отмахнулись как от мошки. Итак, Анубис обладает знаниями и технологиями обычного Гаулда, обладает хорошей тактической смекалкой. Единственный минус, что он энергетическая форма жизни, такая, которую он заслужил за свои достижения. То, что оружие оказалось без охраны, виноваты люди, как итог в данной ситуации виноваты люди, так же как Саманта Картер виновата в даче иммунитета репликаторам. Так почему мы должны исправлять ту кучу дерьма, что наложила КЗВ и Джеффа? При этом да если Анубис добьется успеха, вся жизнь этой галактики погибнет. Но вот если мы вмешаемся, один из нас погибнет. А нежелание смерти до сих пор держит тебя здесь. И нежелание твоей смерти дважды привело к тому, что Ома тебе помогла. Я могу сразиться с Анубисом. Нет, у тебя нет никакой силы, ведь у тебя нет права быть вознесшимся. Указала Чая. Ты не вознесся, тебя вознесли, это два разных состояния. Давай зададим вместе вопрос Оме. Почему она не хочет умереть, но остановить Анубиса? Джексон повернулся к своему покровителю. Я сделала очень много хорошего. Давай без этого, ты самопоправедная сучка, которая думает, что исполняет какую-то великую миссию. Я просто ублюдочный человек, но хотя бы знаю об этом. Указала Чая Сар и пояснила Джексону. 10 000 лет назад я вознеслась и увидела, как враги подходят к моей планете, и использовала свою силу, чтобы защитить планету. И с тех пор я ее вечный страж, мне позволено защищать только мою планету. Все, что я рассказала об последствиях вмешательства вознесшихся, это моя история. Я должна защищать своих людей от любой угрозы их жизнями. По сути, я настоящий бог той планеты, но за 10 000 лет они никак не развились. Так как им комфортно, Я в любой момент могу это прекратить, и мое наказание не будет действовать. Я стану правильным вознесшимся, и все. Но не могу увидеть, как убивают моих людей. Мои действия убрали из их жизни горе, но и убрали достижения. Такова цена, если все станут такими, как я, будет плохо, и вся ирония ситуации в том, что я это осознаю, а Ома нет. Да и кстати, как будто твой друг Энил сильно отличается от вознесшихся, просто наблюдающих. Мой друг командовал всем флотом Гаулдов, он спас в том числе и Землю, вовремя направив эскадру кораблей Баала для защиты этой планеты. Когда же Гаршауи вбила, сообщила, что командующий флота в коме из-за перенапряжения, Анилу было плевать. Как и было плевать, что тот полковник спас ему жизнь, забрав Анубиса с собой на ледяную планету. И я спрашиваю тебя уже, если вам плевать на другие народы, и вы начинаете кричать о морали только когда это касается вас, то как ты имеешь право быть вознесшимся? Ты вмешался только из-за Абидоса, по личным эгоистическим причинам, так же как и я. Так чем же ты лучше других? Ты хотел защитить не просто планету, которую хотели уничтожить Гаулды, ты хотел защитить планету, к которой эмоционально привязан, так в чем справедливость? И ты хочешь защиты не галактики, а конкретно Земли, к которой привязан, так как не может помыслить, сколько людей умрут из-за Анубиса. Отповедь ЧСР была точной и хлесткой, еще больше она была правдивой, так как вознесшаяся, что это говорила, также была преступником, но осознающая, что она сделала неправильно, но готовая нести наказание. При этом не знаю, вы пробовали спросить у Нокс, как противостоять Анубиса? Это чрезвычайно мощная психически раса, которая могла что-то порекомендовать, их устои запрещают убийство, но если не убивать Анубиса, а сдерживать, то можно было договориться. Лицо Джексона приобрело недоуменное выражение, так как будто до его сознания только что дошла возможность такого исхода. Хочу также упомянуть, но командир флота сделал все ради победы, когда не должен был это делать. Он может отдать свой разум ради победы, когда вы можете сказать, что сделали все ради победы над Анубисом. У вас есть какой-то отдел, который занят убийством Анубиса или хотя бы сдерживанием? Сколько ресурсов вы на это выделили? Я буду еще точнее, вы вообще что-то сделали? Чай распалялась, так что это пугало Даниэля, а другие обращали на это внимание. Каким бы ни был Анубис, он своими достижениями приобрел вознесение, своим поиском оставшихся данных древних, своей хитростью и мастерством. Он вознесшийся, потому что добился это своими результатами, своими подвигами, и достоин большего уважения, чем вы. Ты упоминаешь мораль, когда твое правительство аморально, так же как аморален ты. Сколько людей умирают от неизлечимых болезней, и им никто не дает тритонин. Если мы виноваты в том, что не вмешиваемся, то ты тоже виновен. Сколько людей умерло за время после того, как Эгирия пожертвовала своей жизнью ради тех людей? Эгирия была достойна вознесения больше, чем ты когда-то будешь, Джексон. Нарим, которого вы убедили пожертвовать всей своей расой ради вашей, был больше достоин вознесения, чем ты. Потому что вы бы не были способны сделать то же самое, что и Нарим. Пожертвовать землей ради других. Или командир флота, что готов был пожертвовать своей жизнью ради всей жизни в галактике. КЗВ постоянно указывает, что хочет играть в игру по-взрослому, определять галактическую политику, но при любой сложности вы ломаетесь как сухой прутик. Я древняя, мы стояли тогда, когда все, что нам дорого, падало, мы сражались до самого конца. Если галактика будет уничтожена, то из-за ваших ошибок, если галактика будет спасена, то не из-за вас. Стоит сказать, что мораль Джексона была полностью уничтожена, его просто унизили, показав на самом деле, как он ничтожен. Он обвинял вознесшиеся, но те ответили ему, так что мужчина не мог парировать. Точнее, не вознесшиеся, а всего лишь одна, каждое ее слово было тяжелым. В особенности о том, что Джек может быть мудаком к потерям других, если это не его друзья, конечно. Тут в закусочную вошел Джим, полноватый лысеющий мужчина, в черном костюме, который единственный, кто говорил с Джексоном, указывая, что он такой же, как Ома. Но та постоянно спорили с ним. Он подошел и спросил: «Можно мне кофе?» «Сам возьми», — указала Ома. В руках у мужчины была газета, но только Джексон воспринимал ее как газету, на самом деле это была информация, что напрямую другим транслировал этот конкретный вознесшийся. «Раз вы не возражаете», — он подошел к стойке и брал кофе. «О, Дени, мальчик мой, уже читал?» «Нет, а что там?» «Эти глупые Джаффа увели половину флота на охоту за Анубисом и оставили Дакару беззащитной. Джаффа-повстанцы, оставшиеся охранять Дакару, полностью уничтожены, только вопрос времени, когда Анубис доберется до оружия. Джим отпил из чашки с кофе. «Мне кажется, или ты рад этому?» «Кто?» «Я», — уточнил Джим. «Да, что ты имеешь против Омы, Даниэль?» Его попыталась остановить Ома. «Нет, я хочу знать. Ты не просто наблюдаешь, ты приходишь сюда позлорадствовать. Почему такое удовольствие от ее унижения?» «Я ничего не имею против Омы. Она просто восхитительна. Она помогла мне вознестись». Тут Джексон обратил внимание на этот комментарий, и все понял. Джим улыбнулся злорадной ухмылкой. «Теперь ты понял. Ты Анубис. До жирафа дошло», — прокомментировал это Чаэсар. «Ты ведь не самый острый инструмент в инвентаре». Сципион увидел, как солдаты в черной броне полностью уничтожили гарнизон, оставшийся на Дакаре. Это означает, что он должен действовать. Из записок экспедиции он знал, что это кул-воины, искусственно созданные големы Гаулда по имени Анубис, что стал энергетической формой жизни. Их отправили сюда проследить за тем, чтоб оружие не попало в злые руки, и как раз этот момент настал. На двух кораблях врат было все его товарищи, которые выжили в миссии Авроры. Они являлись элитным отрядом проникновения. Экспедиция называла их космодесантом в честь какой-то игры, хотя сами лантийцы называли себя элитным отрядом проникновения. Их задействовали, когда нужно было взять улья или базу рейфов, ради информации или пленников. Сципион и его люди были гораздо лучше подготовлены, чем стандартный офицер флота, именно поэтому их доверяют. Мужчина проверил всю свою экипировку, которая состояла из продвинутой брони, энергетического щита фазового меча и мощных винтовок, которые могут пробить любую броню. Анубис для своих воинов использовал довольно интересный материал, но имеющий ряд недостатков. Он не перекрывает достаточного количества частот, чтобы защищать полностью от энергетического оружия. Если бы расы этой галактики больше знали о энергетическом оружии, легко нашли бы способ преодолевать защиту кул-воинов, не говоря уже о том, что противотанковые ракеты типа «Джавелин» вполне хорошо уничтожают кул-воинов. Это было в заметках подполковника Лестериуса, так что они не станут для Сципиона проблемой.